«Арзамас» представляет курс Татьяны Тимофеевой «Немцы против Гитлера». Этот курс – логическое продолжение нашего курса «Гитлер и немцы. Как так вышло?» о том, кто такой Адольф Гитлер и как он стал фюрером, что такое национал-социализм и что он изменил в мире. Если вы еще не слушали эти лекции, можете начать с них. Лекция первая. Сопротивлялись ли немцы нацизму? Мы будем говорить о Германии, о сопротивлении внутри страны, сопротивлении самих немцев. В то время как, конечно же, классические сопротивления, наверное, у самой даже неподготовленной широкой аудитории возникают образы партизан, белорусских, украинских, югославских партизан. В Югославии отчаянно, героически сражались. Ну, конечно, французское сопротивление нелегальное. Все эти методы борьбы с фашистами, все это было распространено. В Италии существовало сопротивление. Конечно же, акты сопротивления были везде, везде. Но мы будем говорить о Германии, потому что это был такой всеохватывающий режим, как трясина, людей засасывавший. Прежде всего, начинал с граждан своего государства. И, на мой взгляд, тем важнее говорить именно об этой части сопротивления, а оно все-таки было. Потому что в отношении Германии мы можем сказать о некоторых каких-то группах, о некоторых ярких деяниях покушения на Гитлера, прежде всего, в 1944 году. Но мы не можем говорить об организованном движении, каких-то скоординированных акциях, о движении по всей стране. Но в конечном счете, вот по этим разрозненным актам, по этим разрозненным группам, отдельным героям говорят о том, что немцы в какой-то части своего народа Гитлеру сопротивлялись. Что такое сопротивление в период национал-социалистического режима в Германии? Исследователи понимают его и широко, и узко. В широком смысле это проявление или выражение абсолютно любого неприятия агрессивного террористического тоталитарного режима. Это открытое, тайное, личное, групповое, морально-этическое, религиозное, идеологическое, экономическое, политическое, военное противодействие правящей системе, которое воспринимается участниками этого сопротивления, то есть любым человеком, который не согласен с ней, как преступное, как ведущая страну в пропасть. То есть в сопротивление включается и действие, открытое действие, противодействие режима, и готовность к этому действию, и даже можно включить волю и мысли, потому что режим был настолько опасен для выражения открытого сопротивления, что даже воля и мысли в той степени пропагандирования, даже воля и мысли о противодействии все равно были уже сопротивлением. Потому что, помышляя о том, что режим не прав, что ему можно противодействовать, и в конечном счете обдумывая то, как ему можно противодействовать, человек уже сопротивлялся. Вот это понимание в широком смысле, но, наверное, понять и почувствовать, как оно было, можно только изнутри этого режима. Поэтому, как историк, я разделяю это широкое определение сопротивления. Даже мелкие, мельчайшие случаи нонконформистского поведения повседневной жизни, о которых мне рассказывали мои немецкие респонденты в 2000-х годах, когда еще живы были люди, кто все это реально помнил в сознательном возрасте, их тоже можно причислить к сопротивлению. Поскольку в условиях вот этой абсолютной власти, в условиях массовой цензуры и террора, любой из этих случаев мог закончиться и заканчивался и серьезными неприятностями, и угрозой для свободы, и самой жизни. Участие в сопротивлении, безусловно, поступок высоконравственный. Хотя, рассматриваемый гитлеровским самим режимом, против которого эти поступки были направлены, а зачастую и обывателями, покорным большинством, как преступление против режима, а значит, измена своему отечеству. Вот об эту дилемму «Гитлер равно Германия» и, соответственно, сопротивление Гитлеру – это сопротивление отечеству Германии – спотыкались очень многие, потому что, конечно же, законный пришедший к власти канцлер, фюрер, этот ареал легитимности, конечно же, многих сбивал с толку. Давайте начнем с самого начала, с того, что, собственно, людей привело к мысли о том, что этот режим преступный, и когда, и каким образом это происходило. Ведь когда Гитлер в январе 1933 года пришел к власти в Германии, то мало кто и внутри страны, и вне ее всерьез предполагал, что через несколько месяцев можно будет говорить о реальном захвате власти. То есть Гитлер стал канцлером в демократической стране с конституцией, но ее так и не отменил. А зачем? А через несколько месяцев фактически ловушка-то захлопнулась. Система стала настолько тотальной, что оставалось только в недоумении оглядываться, как такое получилось. Большинство радовалось, национальное возрождение и тому подобное. То есть установление в стране однопартийного террористического режима прошло удивительно динамично. Смерть президента Гинденбурга, упразднение поста президента в Германии, переход всей власти в руки Адольфа Гитлера, рейхсканцлера и фюрера германского народа, и признание, что он будет этой властью обладать до конца жизни, то есть его несменяемости. Это уже, конечно, не демократическое государство, не Веймарская республика, это понятно. Смотрите, в марте 1933 года Гитлер заставляет Рейхстаг, ну как заставляет, да? Рейхстаг принял этот закон, мог бы и не принять, закон о чрезвычайных полномочиях, который дает его правительству, оно еще тогда коалиционное, не только из национал-социалистов, и это тоже надо знать, чтобы представлять себе обстановку. Правительство получает полномочия принимать любые законы без согласия Рейхстага. А в августе 1934 года умер старый президент Гинденбург. И на голосование немецкого народа был поставлен такой простенький вопрос. А зачем нам президент? И, собственно, пост президента был упразднен. Адольф Гитлер совместил все функции государственной власти как канцлера и рейхспрезидента, а по конституции Веймарской республики рейхспрезидент имел очень широкие полномочия, в том числе объявляя чрезвычайное положение и так далее, он совместил в своих руках. Ну и заодно, поскольку ничего и никого лучше не могло быть для немцев, был объявлен фюрером и рейхсканцлером пожизненно. Так вот, поначалу сопротивление непосредственно после того, как Гитлер пришел к власти, фактически оказывали только те, кто и до этого находился в политической оппозиции, НСДАП. Это прежде всего коммунисты германские, два полюса, противоборствующих между собой. Это социал-демократы, которые также, хотя и были партии Веймарской республики, парламентской партии, но тем не менее понимали, что Гитлер – это не республика и не демократия. Ну и отдельная группа немецких интеллектуалов, которые, подчеркну, и до этого резко отрицательно относились к национал-социализму. Но все эти антифашистские тогда действия, антинацистские, были настолько разрознены, нескоординированы и недостаточно массовые, что большинство вообще какого-то доверия к этому не испытывало. Более того, Гитлер активно эксплуатировал тезис «Отечество в опасности». То есть Германия на краю гражданской войны, Германия в середине мирового экономического кризиса. Что нам надо? Нам надо сплотиться, нам надо выйти из этого состояния, сохранить наше государство, отечество, защитить его от всех внешних врагов. Ни время, ни место сейчас заниматься выяснениями каких-то обстоятельств, быть разрозненными. Народ должен сплотиться вокруг своего фюрера и преодолеть эту вот критическую ситуацию. И это действовало. Никто же не знал еще, что будет в 1933 году. И те люди, которые говорили, что все будет плохо, воспринимались как нарушители спокойствия. А немцы полагали, что в конечном счете произошла плюс-минус более-менее обычная и даже легитимная смена правительства, целью которого теперь является выход из кризиса, ему надо помочь. Для этого необходимы жесткие и даже авторитарные методы борьбы с той же левой опасностью, с коммунистами. Они тоже не вызывали симпатии в обществе обывателей, поскольку нацелены были на неспровержение этого общества, это понятно. К тому же обыватели подвергали остракизму, наказывали за сочувствие преследуемым лицам, и это тоже действовало. А дальше пошли пропаганда, террор, страх. В конечном счете большинство было поставлено в такую неудобную совершенно позицию, потому что она не может длиться сколько бы то ни было долго. Я ничего не хочу знать об этом. Вот мне очень многие немцы говорили, ужасно, конечно, все было. Но вы знаете, если человек ничего не хотел знать и держал рот на замке, то можно было жить более-менее спокойно. Немцы один за другим вступали в консенсус с этим новым режимом, интегрировались в его рамки. Им казалось, что это даже весьма целесообразно, и людей не стоит, наверное, упрекать в том, что они строили свое личное благополучие, что были захвачены вот этим действительно общественным порывом обновления, возрождения великой страны. Тогда это все казалось новым, перспективным, необходимым. Собственно, действительно было плохо очень в период мирового экономического кризиса. А нацисты не случайно обозначили себя прежде всего социалистами. Национал-социалистическая партия. Нацизм – это не очень удачное ее сокращение. Национальные социалисты. Они обещали народу полную занятость, социальную заботу государства, достойную жизнь простому немцу, условия для повышения его социального статуса и довольно последовательно начали это выполнять. За чей счет — это другой вопрос, а самое главное, с какой целью? Война за восстановление позиций Германии, за восстановление ее государственных границ, которые были хотя бы до Первой мировой, была с самого начала основной целью Гитлера и его ближайшего окружения. То есть внешнеполитические планы НСДАП еще в программе 25 пунктов в 2020 году предусматривали ревизию Версальского договора с целью возвращения Германии равноправия в мире и статуса великой державы. Для того, чтобы представить себе реальные возможности и невозможность широкого организованного сопротивления, надо хорошо представлять себе историю НСДАП и национал-социалистического режима, а также обстановку в Германии в целом. Для начала канцлер Адольф Гитлер повел себя очень наступательно, очень активно и очень осторожно. И это не противоречие. Ему было очень важно укрепить доверие населения к новому правительству. И, соответственно, он достаточно серьезные усилия делал для того, чтобы представить свои мероприятия легитимными, конституционными. Поэтому, смотрите, сопротивляться, да, кому и чему. Когда к власти пришел новый канцлер, ничего не произошло. До марта, во всяком случае, да, был поджог Рейхстага, но не он же его поджег, наоборот, расследовать срочно. Понимаете, создано, кстати, Министерство пропаганды, но тоже что в этом такого? Национал-социалисты с самого начала не отвергали республику как форму правления, нелюбимую Веймарскую республику. Последствия Версальского мирного договора, поражение в Первой мировой со всеми этими бесконечными сменами правительств, отсутствием какой-то реальной весомой политической фигуры, кайзера, фюрера, руководителя. Все это и подвергалось критике, но они ни в коем случае ничего не отменяли. Ни республику, ни конституцию, ни парламент. Даже не сразу, хотя довольно быстро, национал-социалисты ликвидировали и многопартийную систему. На самом деле их система ценностей просто не давала возможности для существования любой вообще какой-то реальной альтернативы НСДАП. Это партия германского народа, всего народа. Да, зачем остальные партии? Это беспорядок только. Как можно противодействовать воле немецкого народа, которая выражена в программе НСДАП и этой партии? Это только враги могут. Зачем нам оппозиция, когда мы выражаем все интересы немецкого народа? Только после начала трансформации буржуазно-демократических институтов власти, обретения правительством Гитлера после принятия закона о чрезвычайных полномочиях Эрмехтигунсгезетс в конце марта свободы действий, только в апреле 1933 года начались первые бойкоты магазинов, фирм, принадлежащих евреям. Невиданное для Германии начало XX века антиеврейские погромы. А то, что до этого нацисты арестовали коммунистических функционеров, воспринималось достаточно спокойно. В конечном счете коммунисты проповедовали нелегальную борьбу, противоправительственные путчи и так далее. И вообще вон рядом Советский Союз, сами знаете, что там происходит. В смысле, вот эти вот бесконечные процессы, расстрелы. Любой тезис о классовой борьбе вызывал, наверное, кондрашку буквально. Как можно бороться против своего по крови народа? Да это быть не может. Поэтому Советский Союз подавался как абсолютно террористическое государство. То есть на первых порах картина для широких слоев немецкого народа и, соответственно, сопротивление чему, являлась очень неоднозначной. Даже сами нацисты, на самом социалисты, даже те, кто активно осуществлял эту новую расовую политику, они тогда еще в основном все-таки не доходили до каких-то крайних агрессивных террористических форм, и все это воспринимали сами довольно сложно. Вот смотрите такой эпизод. Житель города Бремерхафен, еврей, офицер времен Первой мировой войны Дагоберт Кан в апреле 1933 года, во-первых, написал рейхспрезиденту, главному лицу в Германии номинально, генерал-фельдмаршалу Паулю фон Гинденбургу, письмо протеста против организованного нацистами бойкота еврейских товаров. А во время погрома в Бремерхафене в апреле Дагоберт Кан в офицерском мундире с железным крестом первого класса и другими боевыми наградами встал неподвижно в витрине своего текстильного магазина и смотрел на штурмовиков, приближавшихся. Так вот, они его не тронули. Они даже стекло не разбили. Они намалевали, правда, на стекле звезду Давида и ушли. Его арестовали только в хрустальную ночь 9 ноября 1938 года, и тогда его уже никто не защищал, и никто не испугался. Награды уже тогда было запрещено носить после нюрнбергских расовых законов евреям. Дагоберт Кан был отправлен в концлагерь Дахау, где он вскоре и погиб. А так, в соответствии с программой НСДАП с апреля 1933 года, не только евреи, но даже просто не согласные с теперешним политическим курсом, по закону о восстановлении профессионального чиновничества, даже лексика национал-социализма заслуживает пристального внимания, евреи и оппозиционеры теперь увольнялись без разговоров с государственной службой, а это, подчеркиваю еще раз, сфера образования, даже школы. Они изгонялись из прессы, из учреждений культуры, из юридических всех, естественно, учреждений, из торговли, из ремесел и так далее. И этим уже было положено начало расово-идеологической войне внутри самой Германии, которая стала характерной чертой национал-социалистического управления страной. Но народ безмолвствовал, потому что, по идее, немцы, арийцы, которые не имели бабушек-прабабушек еврейского происхождения, были захвачены обновлением, перспективой выхода морального, прежде всего, из кризиса, не только из экономического, но и из морального кризиса, и поддерживали то, что происходит. Считали, что надо же дать шанс показать себе партии и человеку, которые обещали страну из ямы вытащить. 27 февраля 1933 года загорелось здание парламента, высшего органа власти, наряду с президентским постом. То есть для любого государства это свидетельство абсолютно нестабильной обстановки. Ну и, собственно, вина в поджоге была возложена на коммунистов. Коммунистическая партия была запрещена. В начале мая за ней последовали профсоюзы. Руководители и профсоюзов, и социал-демократов осуждали начавшийся террор, но не предпринимали никаких серьезных действий. Даже не отважились на организацию всеобщей политической забастовки, что было так довольно-таки обычным и распространенным методом реагирования на ситуацию с их стороны. В ответ на разгон профсоюзов не было организовано ничего. Коммунисты где-то до 1935 года, это долго для нацизма, пытались сохранить в подполье ЦК партии, но провалы следовали за провалами, доносы и так далее. И от этого они тоже отказались. Их довольно немногочисленные подпольные группы концентрировали свои усилия главным образом на подготовке, на распространении листовок, собирали сообщения с мест, тайно проводили собрания. В общем, в основном пытались самосохраниться, я об этом позже скажу подробнее. Риск доносов провалов был огромный, результат деятельности слабый. То есть, понимаете, даже открытое, героическое, без всяких сомнений, сопротивление отдельных людей, реальных перспектив для не то что смены, а для вида изменения режима не имело, ну и, собственно, как сопротивляться в таком случае. Но, с другой стороны, нельзя представлять вот это немецкое общество обывательское, которое шло за Гитлером тогда, как агрессивное большинство. Этого тоже не было. Первая волна террора в 1933 году не вызвала сопротивления как такового, но воодушевления она тоже не вызвала. Только, может быть, у самых активных нацистов. То есть большая часть населения была воодушевлена, но позитивом. Гитлер предлагал позитив для немцев, выйти из этого состояния рабского на коленях перед всем миром и восстановить величие своей страны. А террористические действия, тем более расовые, еврейские бойкоты и так далее, они рассматривали тогда достаточно индифферентно или даже с настороженностью. Но, тем не менее, никто из тех, кто что-то мог и должен был сказать, ничего особо не говорил. Церковные круги никак не отреагировали на происходившие события. У них был свой конек, антикоммунизм, понятно, и скрытый антисемитизм, к сожалению, христианской церкви тоже гитлеровцам в достаточной степени помог, особенно в первые годы. С другой стороны, сопротивление уже даже в первые недели, месяцы национал-социализма все-таки безусловно было. Но оно было в самом доступном формате, который тоже порождал много вопросов и с горечью воспринимался теми, кто его для себя выбирал. Я имею в виду эмиграцию. То есть для тех, кто категорически не был согласен со всем тем, что происходит, задумывался о том, к чему это приведет, для них был доступен тогда в полной мере, для тех, кто это еще материально мог, такой формат протеста, как отъезд в эмиграцию. Приведу некоторые цифры. В весенние месяцы 1933 года, после бойкота антиеврейского, 1 апреля, началась первая волна еврейской эмиграции. Из Германии выехали почти 40 тысяч из полумиллиона немецких евреев в первые месяцы существования режима. Мне кажется, это довольно много. К середине 1939 года на территории Германии проживало уже 214 только тысяч немецких евреев. Оставшимся, правда, становилось все труднее и труднее покинуть страну. В 1941 году иммиграция евреев была запрещена, в 1942 году было принято печально известное окончательное решение об уничтожении евреев вообще, как нации, о массовых депортациях и казнях. Одновременно с евреями стали уезжать и те, кто по политическим или этическим мотивам не принял нацистский режим. Ученые, представители творческой интеллигенции и так далее. Национал-социалисты достаточно активно, пользуясь поддержкой большинства научного сообщества, во всяком случае университетской среды, стали довольно активно и рано проводить линию на дисциплинирование, так они это называли, научно-учебной вообще любой творческой деятельности. Под этим подразумевались организация, то есть была создана Палата культуры Рейха, которая заведовала всей культурной жизнью отныне в стране. Кроме организационного вовлечения в национал-социализм, под дисциплинированием научного и творческого сообщества подразумевались верность политической линии национал-социализма и отказ от критического мышления в целом и любых форм оппозиционного поведения. В университетах первоначальной волной отставок и увольнений было затронуто приблизительно 20% преподавателей. Здесь же и те, кто увольнялся по расовым мотивам, отдельной статистики не велось. Другие вузы, кроме университетов, технические высшие школы и так далее, были затронуты меньше. При этом все зависело от конкретного университета, поскольку понятно, что это все в Германии при абсолютной автономности еще со средневековья университетов, понятие академическая свобода и так далее, все это очень сильно различалось. Поэтому университеты относительно либеральной направленности, тоже Берлин, современный университет имени Гумбольдта, Франкфурт на Майне, такие университеты потеряли до трети преподавательского состава. Вузы консервативной направленности, например, университет в Тюбингене, почти не были затронуты увольнениями, гонениями и так далее. Важно отметить, что те, кто оставался даже в университетах либеральной направленности, оставались две трети на своих местах. В очень редких случаях ученые, преподаватели вузов поддерживали своих коллег, которым угрожала отставка. Большинство дистанцировалось от них, выказывало готовность сотрудничать с нацистским режимом, пусть даже и сокрушаясь по этому поводу у себя дома. Среди легальных методов борьбы, это действительно борьба, можно выделить попытки оставшихся в Германии немецких ученых отметить научные заслуги своих коллег-евреев. Газеты гитлеровской Германии печатали одно и то же, не напечатали почти ни одной строчки, например, о смерти лауреата Нобелевской премии и одного из главных создателей химического оружия и минеральных удобрений, Фрица Гебера, такой был талантливейший ученый, химик, немецкий еврей. В феврале 1934 года Макс фон Лауэ, немец, аристократ, один из самых смелых и независимых ученых, тоже лауреат Нобелевской премии по физике, опубликовал некролог памяти Габера. Его сердце, цитирую, «билось для Германии. Не было человека, который бы так помог этой стране защитить и накормить ее детей». Конец цитаты. Речь идет, конечно, о минеральных удобрениях, а не об отравляющих веществах. 29 января 1935 года ученые-химики, члены общества Кайзера Вильгельма, решили организовать заседание, посвященное памяти Габера. Тут же последовал запрет официальных властей. Союз немецких химиков, лояльный нацистам, в Германии все профессиональные группы были организованы в какие-то союзы. Союз национал-социалистических преподавателей, национал-социалистических студентов. Или немецкий включал слово в название, или национал-социалистический, или то и другое. Так вот, Союз немецких химиков, лояльный нацистам, призвал своих членов игнорировать заседание, посвященное памяти Габера. Но благодаря усилиям Макса Планка заседание состоялось, и там приняли участие более 500 коллег, друзей, учеников Габера. Такие вот акты – это сопротивление, потому что это противодействие официальной политике. Потому что на заседание, посвященное памяти великого химика, приходят люди, которые знают, что этот человек еврей, и поэтому о нем помнить просто нельзя. Среди ученых, которые покинули, эмигрировали из Германии, из Австрии, кстати, по разным данным, от 2 до 3 тысяч человек, будет 24 лауреата Нобелевской премии, что, несомненно, сказалось на понижении уровня развития науки, преподавания высшей школы самой Германии и в Австрии тоже. Такие институты с мировым именем, как раньше, как физический институт в Берлине, математический институт университета в Гёттингене, потеряли большую часть своего персонала. Восполнить было сложно. Германию покинуло более 250 немецких писателей и драматургов, поэтов и литературных критиков. И очень многие из них были звездами первой величины, как бы мы сказали сейчас. То есть всемирно известные братья Манны, Генрих и Томас Манн, Бертольд Брехт, Эрих Мария Ремарк, Леон Фехтвайнер и так далее. Ну, несмотря на то, что эмиграция – это всегда непросто, большинство из них смогло плодотворно трудиться, не просто пересиживать, пережидать, ни в коем случае. Но это отдельная тема – немецкая наука, немецкая писательская среда в эмиграции, творческая среда. Это тоже заслуживает отдельного разговора. Многие принимали участие в антифашистской работе, создали блестящие образцы антифашистского романа и публицистики, выступали по радио. На родине они считались врагами, предателями, все их произведения были запрещены, и это тоже было понятно. Крупными центрами немецкого сопротивления в эмиграции, чтобы тему закончить, были Москва, но это коммунисты, в основном германские, Лондон и даже Мехико, то есть по всей земле буквально. Узурпация власти дала национал-социалистам возможность буквально неограниченно манипулировать сознанием населения, формировать даже его, особенно в отношении молодежи, и пропитывать его своими взглядами. Альтернативы не было, сравнить было не с чем. Гитлер говорил всегда, что пропаганда, как и террор, должны быть тотальными, и в свете основной задачи режима на самом деле – это борьбы за жизненное пространство для Германии, за восстановление германских границ и борьбы за расовое очищение немецкого народа – это было особенно необходимо. Но и здесь было тоже поначалу не такое большое поле для сопротивления, как казалось бы, вот мы сейчас знаем все о нацизме, или кажется, что мы все знаем, и непонятно, как не сопротивляться. Но так не было в тот период, когда режим только формировался. Национал-социалистическая пропаганда до поры до времени маскировала аннексионистские и военные цели режима. Причем, понимаете, тут тоже был довольно-таки двойной смысл всего и двойные посылы. Потому что если посмотреть программу НСДАП, то там в числе первых пунктов является требование о жизненном пространстве, о ревизии Версаля, единстве немецкого народа, то бишь о воссоединении со всеми братьями, оказавшимися после Первой мировой войны за пределами Германии, урезанной территории и так далее. Но когда Гитлер пришел к власти, ну невозможно же было сразу начинать войну. Армия урезана, запрещены все современные виды вооружения по тому же Версалю. Надо было подготовиться. А самое главное, надо было вот это общество унифицировать, воодушевить и повести за собой для выполнения этих целей. Как можно делать мобилизацию, если человек не пропитан этой идеологией и не ставит себе выше целью уничтожения всех иных, что называется, чуждых элементов? Основной упор поначалу делался на идее возрождения и величия нации, руководящем культурном пути непонятой в мире Великой Германии, на борьбе с безработицей, внутренними врагами, евреями и марксистами. И очень много и громко говорилось, в том числе самим Гитлером, о миролюбии Германии. Но в то же время постоянно говорилось о том, что Германия в неравных условиях находится, что Германию не уважают в мире так, как она этого достойна. Выдвигались требования ревизии Версаля, учета германских интересов в Европе и мире, равноправия в военном отношении с мировыми державами и так далее. И для всего этого, для решения как внутренних, так и внешних задач, утверждали уже не только партийные агитаторы, но многим немцам это как-то вдруг стало очевидно, необходимо прежде всего абсолютное сплочение народа вокруг партии и вождя. То есть миф Гитлера как спасителя и выразителя интересов нации стоял в центре как деятельности самого фюрера, так и всех служб пропаганды и агитации, и его харизматические черты действовали на людей. С его именем увязывались все внутри- и внешнеполитические достижения Германии, а на его противников внутри страны и внешних врагов списывались все неудачи. Попробуй посопротивляйся. Человеку, который бдит, не спит, а ты своими сомнениями ему не даешь это сделать. И он хочет реально вывести страну из того кризиса, в который его ввергли внешние и внутренние враги, евреи и раскол немецкого общества. Это сложно. Когда же началась война, нацистская пропаганда вообще перестала придерживаться каких-либо ограничений. В разнузданности не было ничего, в агрессивности по отношению к противникам. Немцам открыто внушали идеи голой ненависти, беспощадности по отношению к многочисленным врагам. Стоит дать слабину, они придут к тебе на порог. Война создала предпосылки торжества агрессии в умах людей. Нацистская пропаганда постоянно вдалбливала в головы немцев, что без уничтожения врагов их собственной стране и народу не устоять, что речь идет о выживании Германии. И понимаете, в результате этих совершенно откровенных, одиозных, но тем не менее очень действенных пропагандистских лозунгов, клише, влияние пропаганды было действительно очень велико. И это позволяло режиму временами даже ослаблять террор. И поэтому организованного масштабного сопротивления среди немцев в результате террора и в результате пропаганды так практически не было. Быть против режима считалось непатриотичным, вредоносным, опасным делом. Любой сосед, по идее, должен был донести на то, что его сосед, друг, там, сват, брат, враг германского народа. Поэтому все эти доносы действительно участились. Люди сообщали соответствующим инстанциям о распространении враждебных слухов и лжи, анекдотов, о разлагающем влиянии сомнений относительно конечной победы национал-социализма, особенно, конечно, в период войны. Голосование же населения по вопросам внешней и внутренней политики нацисты очень активно использовали такую форму организации всенародного одобрения как референдумы. Так вот, голосования показывают высочайшую степень одобрения режима. 95% участвующих в референдуме немцев одобрили выход Германии из Лиги наций 1933 года. 90% проголосовало за совмещение Гитлером постов рейхсканцлера и президента, то есть за фактически неограниченную власть в руках одного фюрера, несменяемого к тому же, 19 августа 1934 года. 99%, абсолютный рекорд, проголосовало за аншлюс Австрии 10 апреля 1938 года, как в самой Австрии, так и в Германии. Чрезвычайно высокая явка была на референдумах, гораздо выше, чем на выборах Веймарской республики, 95% эти цифры. По Австрии, кстати, понятно, это же отколовшаяся часть, то есть какая отколовшаяся, это часть германского пространства, германоязычного, величайшее государство немецкое, сыгравшее огромную роль в период Священной Римской империи, но волею судьбы, оставшиеся за пределами Рейха в 1871 году. Это немцы. Это было воспринято как величайшее событие, которое даже к Бисмарку не удалось, канцлеру тогдашнему Германии. А Гитлер смог вернуть эту трагическую, в конечном счете, ситуацию. Огромная славная часть истории германская осталась за пределами Германской империи. А он смог ее вернуть. Потрясающе. И поэтому я вполне допускаю, что, конечно же, одобрение Аншлюса Австрии, к тому времени Австро-Венгерской империя давно уже распалась, и действительно осталась вот эта немецкоязычная Австрия, это вызвало одобрение огромного большинства немцев, как бы они ни относились к Гитлеру. В следующей лекции о том, как нацизму противостояли христиане –